12:46. Отто спасается бегством. Кларенс повернулся, прицелился и выстрелил. Он выпустил 4 пули, а в это время Маргарет ринулась к длинному двухэтажному зданию из коричневого кирпича. Она бросила взгляд на указатель улиц Франклин и Сент-Тобин. Окна заделаны блоками шлакобетона. Дом смахивал на небольшую крепость. Она побежала к двери. Кларенс опередил ее. Добежав, он увидел на двери небольшой висячий замок. Он, не раздумывая, выстрелил, сбив засов и пнул дверь ногой. Сейчас они находились всего в квартале от здания с погрузочной платформой, в котором хотели укрыться вначале. Люди Огдена шли за ними по пятам. Кларенс пока так и не смог найти надежного убежища, поэтому они продолжали бегство, а рядом по-прежнему свистели пули. Монтойя подумала, что если и в этом здании они не смогут найти хоть какое-нибудь убежище, то тогда точно все будет кончено. Они вбежали внутрь. Кларенс захлопнул дверь, и в этот момент с противоположной стороны в нее врезалось несколько пуль. Еще несколько ударило в кирпичную стену. Если бы они опоздали хотя бы на несколько шагов, то, возможно, уже оба были бы мертвы. Маргарет успокаивала лишь одна мысль. Здесь все-таки не так страшно, как рядом с однощекой Бетти Джуэл. Кларенс принялся лихорадочно осматривать внутреннее помещение. На потрескавшемся полу посреди затхлых луж стояло какое-то ржавое оборудование. Везде валялись какие-то обломки, куски досок, пустые бутылки. Маргарет даже заметила покореженную тележку для покупок и полуистертое туалетное сиденье. Здание оказалось большим, в нем было много помещений. Кларенс увидел лестницу, ведущую куда-то наверх, и бросился к ней. Монтойя не отставала ни на шаг. 12:48. Посадка. При заходе на посадку конвертоплан резко сбросил скорость. Перри услышал какой-то металлический лязг. Это был звук пуль, врезающихся в бронированные бока машины. Его тело напряглось в тревожном ожидании. Он подумал, их вот-вот настигнет ракета, выпущенная из Стингера. Но этого не произошло. Он услышал рядом громкий и спокойный голос гвоздя. «Мы под огнем!» — говорил он в закрепленный на шлеме маленький микрофон. — Стреляют из 10- или 15-этажного здания юго-восточнее зоны приземления. Прошу немедленно обеспечить воздушное прикрытие. Гвоздь осмотрел личный состав. Очевидно, он не слишком доверял микрофону, поскольку рявкнул, что было сил. — Внимание! Мы под обстрелом! При посадке... Скопа развернет нос в направлении противника, чтобы дать слегка прикрыть нас при высадке. На выходе не задерживаться. Сразу принять влево. Там есть где спрятаться. Займите позиции и начинайте ответный огонь. Как только противника накроет с воздуха, немедленно выступаем. Для уничтожения объекта у нас будет 25 минут. До цели, видимо, не больше мили. Но нужно уточнить маршрут. Предполагаю, что во время марша мы окажемся под огнем, но мы должны идти вперед, невзирая ни на что. Всем понятно? — Да, сэр! — дружно ответил ему хор голосов. Дью наклонился к самому уху Перри. — Все эти парни — расходный материал, а ты нет. Они примут на себя весь огонь и прикроют тебя. Хотелось бы надеяться, что они заткнут глотку гребаным снайперам. «Хотелось бы надеяться?» Агент улыбнулся и хлопнул футболиста по плечу. «Я же говорил, парень, что здесь все определяется шансами. Сейчас я на 80% уверен, что у нас все получится. Это много!» «Значит, есть шанс, и он составляет 20%, что у нас не получится?» Дью подмигнул ему и прищелкнул пальцем. На лице агента Перри увидел радостное возбуждение. Создавалось впечатление, будто он только что лет на 20 помолодел. «Значит, ему нравится такое дерьмо», — подумал Перри. когда кругом стреляют, когда тебя в любой момент могут прикончить. И на этого человека он должен рассчитывать? Потом Доуси почувствовал еще что-то. Точнее, понял, что его прежнее восприятие инфицированных носителей изменилось, немного ослабло. Зато возникло другое ощущение, очень тусклое, но безошибочное. «Дью», — сказал Перри, — «я думаю, меня снова пытаются заглушить». Прежде чем Филипп смог ответить, конвертоплан совершил жесткую посадку. Всех находящихся на борту изрядно встряхнуло. «Шевелитесь, шевелитесь!» — закричал Гвоздь. Опустился задний трап, и солдаты начали спускаться вниз. Перри отправился следом, с трудом понимая, что за картина открывается его взору. Открытое зеленое поле футбольного стадиона. «Здесь ты должен чувствовать себя как дома, Доуси!» — крикнул ему Дью. Перри встал на зеленый искусственный газон. Они приземлились почти на 50-ярдовой линии. Он пересек черный круг, украшенный желтыми буквами МЛК, затем снова оказался на зеленом газоне. В глубине души призраки прошлого вновь приветствовали ужасного Перри Доуси. Ведь сейчас на нем даже шлем, как раньше. Прямо перед ним голова одного из солдат резко дернулась влево. Солдат покачнулся и начал падать. Гигант вытянул руки, схватил его за жилет, затем одним рывком взгромоздил обмякшее тело на правое плечо. Где-то слева раздался треск, затем взрыв, но Перри почти ничего не слышал. Все, о чем он сейчас мог думать, это как добраться до виднеющихся впереди высоких алюминиевых стоек. Взвалив раненого на плечи, мужчина понесся вперед. В считанные секунды он добрался до противоположного конца поля, где было относительно безопасно и где собирались солдаты роты Виски. Его окружили, помогая снять с плеча раненого солдата. Как только Перри отпустил его на землю, стало ясно, что солдат уже не дышит. Он был мертв. Пуля прошла в правую скулу и вышла с противоположной стороны. Причем на выходе рана оказалась намного больше входного отверстия. «Хорошая попытка, Перри», — грустно усмехнулся Дью. «Наши выслали штурмовик А-10. Он сейчас разберется со стрелками в том здании. Пока все идет нормально, но нам нужно спешить». Агент посмотрел на часы. «В нашем распоряжении еще 23 минуты. Куда направляемся?» Перри отвернулся от погибшего солдата. На него с надеждой смотрелись 40 солдат. Многие еще никак не могли отдышаться, и все ждали. «Перри», — тихо сказал Дью, — «сейчас или никогда?» Доуси закрыл глаза, потом поднял правую руку. Когда он открыл глаза, то увидел, что рука указывает в сторону дымящегося небоскреба Ренессанс-центра. Гвоздь сделал глубокий вдох. «Все ясно, парни! Настал час расплаты! Разбиться на отделение вперед! Мы должны уложиться вовремя!» Разбившись на группы, отряд двинулся в заданном направлении. Перри еще раз посмотрел на погибшего и, вздохнув, побежал вслед за солдатами роты Виски. 13:00. Теорема долбанного Пифагора. Нет, конечно, Кинни Джонсон даже в подметке не годился капралу Коупу. «Послушай», — сказал Огден, — «это ведь тебе не теорема долбанного Пифагора. Я прошу просто сделать перекличку. Сосчитай, сколько осталось личного состава». Опустившись на колено, Кинни прижимал к уху телефонную трубку, пытаясь связаться с оставшимися в живых солдатами. Во время разговора он делал пометки на планшете. «Джонсон!» Он поднял глаза, на его лице отразились одновременно боль, растерянность и страх. «По моим подсчетам, 20 человек, сэр! Это все, что в моих силах, сэр!» 20. Совсем плохо!» «Сэр!» — сказал Джонсон. Сюда также поступают донесения из внутреннего периметра. Большой отряд, около 50 человек, движется в юго-западном направлении, по Лафайет-стрит. Они приближаются к нашим позициям, подразделения регулярных войск. Наши бойцы немного задержали их, но полностью остановить не в силах. Огден снова задумался. Значит, рота Виски все-таки пробилась сюда. А ведь успех был так близок. Еще каких-то 15 минут. Это все, что было нужно. Пока Мюррей точно выяснит, в каком здании они прячутся, он вынужден будет разбомбить полгорода. Или сбросить ядерную бомбу. Но у Готьераса не хватит духу. Среди нападающих наверняка есть Перри Доуси. Уж он-то может пронюхать, где находятся врата. И тогда придется туго. Огден должен защитить Челси. «Передайте приказ всем подразделениям отступить на позиции Браво», — сказал Огден. «Это касается Мазагатти и моего личного отделения». Огден закрыл глаза и напряг воображение. Ему нужно подготовить Челси. 13.02. На позиции Браво. Маргарет и Отто притаились среди куч битой плитки и штукатурки. Они забрались в небольшое помещение, которое раньше, видимо, служило душем. Монтойя не была точно уверена в этом, но несколько больших отверстий в полу, видимо, были предназначены для стока воды. Она надеялась, что черные костюмы дадут им возможность слиться с тенью и сделаться более незаметными. У Кларенса осталась всего одна пуля в пистолете. Если трое преследователей обнаружат их здесь, то все будет кончено. Когда они вошли в это помещение, то ступали очень осторожно, чтобы не раздавить какую-нибудь из валяющихся повсюду бутылок или кусков стекла. Несмотря на стрельбу и сильное эхо, любой посторонний шум мог запросто их выдать. Люди Огдена искали их уже минут 10. Они долго ходили по первому этажу, заглядывая в каждую щель, а Маргарет тихо молилась про себя, чтобы они поскорее убрались отсюда. Но они не убрались. Теперь солдаты рыскали на втором этаже. Каждые несколько секунд звучали выстрелы. Вероятно, они стреляли на всякий случай, особенно если видели перед собой подозрительную тень. Скоро они доберутся и до них, Сотте. «Идут», — прошептал Кларенс. «Наш единственный шанс на спасение — застрелить первого солдата и завладеть его оружием». «Не получится», — прошипела Маргарет. «Они перемещаются все вместе, как единое целое». «Но нужно все равно попробовать. Когда я наброшусь на него, ты оставайся здесь. Возможно, если они убьют меня, то подумают, что мы с тобой разделились. После того, как они уйдут, постарайся выбраться отсюда, Марго!» У Маргарет от неожиданности пропал дар речи. То есть он хотел сказать, что его гибель даст ей шанс на выживание? Значит, Кларенс Отто готов был умереть ради нее? Она услышала хруст стекла неподалеку. Схватив Кларенса за руку, она сжала ее изо всех сил, потом вспомнила, что рука ему все же понадобится, чтобы стрелять, и отпустила. Несколько мгновений спустя чьи-то ноги снова наступили на битое стекло. В соседнее помещение зашел второй человек. Даже через костюм Маргарет почувствовала, как напряглось тело Кларенса. «Эй, сержант-майор, подождите!» — сказал один из вошедших. «Этот дохляк Кинни сообщает, что генерал приказывает отходить на позиции Браво!» «Что? Прямо сейчас?» «Да, немедленно!» «А как же быть с Монтойей и ее дружками?» «Забудьте о ней! Нам нужно подготовиться к контратаке! Сами знаете, генерал дважды повторять не любит!» «Хорошо! За мной, ребята!» Снова топот ног, скрип досок, хруст разбитых стекол. Звук шагов по лестнице. Маргарет и Кларенс подождали еще немного, но больше ничего услышать не удалось. Все стихло. Ее тело обмякло, и она бессильно повисла на плече у Кларенса. «Тебе придется остаться здесь. — сказал он. — Я отправлюсь за ними и прослежу. Где они собираются занять оборону? — Нет, Кларенс, у тебя ведь всего один патрон. Нам нужно выбираться отсюда вместе. — Я не собираюсь это обсуждать, Марго. Мне нужно идти. — Прекрасно, — ответила Монтойя. — Тогда я иду с тобой. — Да прекрати же, наконец. Там очень опасно. И дело не только в том, что можно наткнуться на людей Огдена. Там творится черт знает что, полная неразбериха. Тебя запросто может подстрелить кто-нибудь из своих. Как только мне удастся встретить кого-то из наших и наладить связь, я тут же дам знать Мюррею, и он вышлет к тебе людей на выручку. — Я не оставлю тебя, — взмолилась она. — Поверь, мне, конечно, не хочется опять лезть под пули, но если ты уйдешь, я здесь не останусь, пойду с тобой. Так будет лучше, поверь. Кларенс впился в нее взглядом. Сейчас он выглядел даже более сердитым, чем тогда, когда во время ссоры она сломала ему зуб. Маргарет не отвернулась. В ее глазах мелькнули озорные огоньки. Видимо, что-то поняв, Отто устало покачал головой и вздохнул. — Пойдешь у меня за спиной и не вздумай отставать. Если что, беги прочь без оглядки. Поняла? — Проклятие! Она ведь сама хотела быть с ним рядом и настояла на этом. — Теперь отступать поздно. — Поняла, — тихо ответила она. — Иду за тобой. Выставив вперед пистолет, он вышел из помещения, стараясь не наделать шума. Монтойя молча последовала за ним. 13.06. Цель захвачена. Дью выскочил из-за перевернутого форда, дал очередь и, пригнувшись, отпрыгнул в сторону. Пули изрешетили брошенный автомобиль, превратив его в подобие дырявой консервной банки. Солдатам роты виски удалось в значительной степени преодолеть оборону противника. Но на этом участке бойцы Огдена, видимо, сосредоточили плотный огонь. Сражение с каждой секундой приобретало все более отчаянный характер, и потери обеих сторон росли. На данный момент из строя уже выбыло полтора десятка человек. Наступление существенно облегчалось постоянной поддержкой с воздуха. Как только солдаты Огдена открывали сильный огонь, в дело тут же вступали вертолеты «Апач» и подавляли огневые точки противника. «Давай, Перри!» — крикнул ему Филлипс. «Они здесь прочно окопались. Наверное, мы уже недалеко от цели. Куда теперь?» Перри лежал, скорчившись под перевернутым фордом на грязном и мокром тротуаре. «Я пробую определить», — сказал он, — «но пока не получается. Они создают мне помехи. Становится все хуже и хуже. Думаю, это Челси. Наверное, это все проделки маленькой сучки Дью». Металлическая обшивка форда снова затряслась под градом пуль. Дью услышал знакомый гул авиационной пушки. Очередь 30-миллиметровых снарядов размолотила угол здания, взметнув в воздух целую волну мощных фонтанчиков избитого кирпича, штукатурки и стекла. Потом на время все смолкло. Дью подтянул к себе Перри, заставил сесть и вместе с ним оперся о днище форда. — Послушай, парень, — отдышавшись, сказал он, — у нас осталось всего 9 минут. Попробуй сосредоточиться. Перри кивнул и закрыл глаза. — Все, какое-то расплывчатое, Дью. Могу различить сразу 2 сигнала и один из них куда-то движется. — Настройся лучше на тот, который неподвижен, — посоветовал Дью. — Они же не могут куда-то переместить свои врата. Перри кивнул. Он глубоко вдохнул через нос и медленно выдохнул через рот. Не открывая глаз, он поднял руку и указал куда-то поверх разбитого форда. Его рука была направлена в сторону Этуотер-стрит, к центру города. Слева от дороги простирался заснеженный пустырь, а за ним — русло реки Детройт. На правой стороне улицы он увидел заброшенное и окруженное пустырями 3-этажное кирпичное здание. Полуистершаяся синяя надпись на вывеске гласила «Globe Trading Company». «Там, что ли?» — спросил Дью. «Где? Позади этого здания?» «Нет, внутри, мне так кажется. Кажется, или ты все-таки уверен? Кажется, ответил Перри. Я же говорил, что сигнал затухающий. Дью почесал в затылке, потом огляделся вокруг. Редкие жители до сих пор разбегались в стороны, испуганно прятались в проходах и с опаской выглядывали из окон. Вертолеты «Апач» могут запросто разрушить это здание, но есть ли гарантия, что будут также уничтожены чертовы врата? Был ли там подвал? Может быть, Огден соорудил там какие-нибудь дополнительные укрепления? Можно было вызвать истребитель-бомбардировщик F-15, сбросить фугасную бомбу, но даже в этом случае нельзя сказать наверняка, будут ли уничтожены врата, не говоря уже о неизбежных жертвах среди гражданского населения. Радиус поражения таких бомб составляет не меньше 100 ярдов от места взрыва. По самым скромным прикидкам, подобная бомба убьет по крайней мере 50 человек. Мужчин, женщин, детей. Дью посмотрел на часы. 1:08. Осталось всего 7 минут. Он вытащил спутниковый телефон. «Лангорд, ответь мне, немедленно!» Он тут же услышал в трубке скрипучий голос Лангорда. «Мюррей на связи! Что у тебя стряслось?» «По-видимому, мы нашли врата», — сообщил Дью, — «на углу Орлинс и Уотер-стрит». «Понял», — ответил Мюррей. «Можно разбомбить?» «Ответ отрицательный. Не трогайте пока это здание, вокруг слишком много гражданских. Возьму роту виски, точнее то, что от нее осталось, и попробую разобраться самостоятельно. Если что, мы сами взорвем эту хрень». Наступила пауза. «Дью, с вами говорит президент Гутьеррес. Здравствуйте, сэр. Это, конечно, здорово, что вы хотите спасти жизни гражданских лиц. Однако Доуси на 100% уверен, что врата открываются в 1:15. Мне правильно доложили?» «Это верно, сэр». «Так вот, я отдаю приказ о бомбардировке и назначаю время. 1:15», — сказал Гутьеррес. «Если хотите опередить события, тогда вам придется в ближайшие 6 минут ворваться в здание и самим уничтожить врата». «Вот дьявол!» Дью запихнул телефон в карман бронежилета, затем нажал кнопку передачи на встроенном в шлем микрофоне. «Гвоздь! Прием!» Дью тут же услышал ответ у себя в наушниках. «Гвоздь на связи! Какие будут приказания, сэр?» «Строение на углу Орлинс и эту Уотер-стрит», — сказал Дью. «Вот наша цель! Вперед! Уничтожайте все, что движется! У нас всего 4 минуты, чтобы полностью захватить здание, иначе на него сбросят бомбу, которая сравняет с землей все на площади в 5 кварталов!» «Есть, сэр!» Дью посмотрел на Перри. «Ну что, парень, готов?» «Нет», — ответил Доуси, — «ни капельки». Агент хлопнул его по плечу. «Вот что я тебе скажу. Мы сейчас туда пойдем и покончим, наконец, с этим дерьмом. А завтра мы с тобой вместе отправимся на рыбалку. Как тебе такой план? Годится?» Перри тупо уставился на него, затем все-таки кивнул. Возможно, дочь Дью не пошла бы с отцом ловить рыбу, но Доуси, наверное, был сейчас для него почти как сын.